40. Они всей толпой забились в конференц-зал. «Итак, девочки и мальчики, Лаффертонская ярмарка, суббота, 27 октября». Глава вооруженной оперативной команды указал на карту на стене. «Прежде всего расписание. Подготовка начнется в пятницу вечером. Продлится все до полуночи. У нас есть список ярмарочных рабочих. Они оформлены официально, путешествуют вместе с ярмаркой, в основном семейные, те, что ездят сюда из года в год. Обычных проблем тут не будет. Никаких случайных парней, которым перепала халтура на один раз, наличные на руки и ищи потом ветра в поле. Каждого работника ярмарки занесли в список и всем дали индивидуальные бейджи с именами. Будут они их носить или нет, это другой вопрос. Но патрульные будут пытаться их заставлять. Обычно ярмарочная площадь открыта для посетителей все время. Но в этот раз целый квартал будет перекрыт до часа дня в субботу. Будут выставлены ограждения и патрульные. Для транспорта проезд тоже будет закрыт, не считая официального ярмарочного. Регистрационные номера их автомобилей у нас тоже будут. В час дня ограждения придется снять. Держать их дольше никак нельзя. Мы не можем допустить, чтобы толпа снесла их, как стадо слонов. В противном случае мы получим покалеченных в давке детишек и старушек. Процессия должна прибыть на главную площадь в 4:25. Сначала королева ярмарки со свитой, потом передвижные платформы. Общий сбор в парке. Входить будут вот отсюда. В 4:30 ярмарка официально открывается. Королева ярмарки и мэр сядут на карусель в 4:40, чтобы сделать первый круг. Потом начнется основная часть. Я не ожидаю здесь никаких проблем, но наготове будет стоять вооруженный отряд «Б». Как только процессия двинется дальше, за ней уйдет и отряд «Б». Они проводят ее до самого выхода. Так, у каждого из вас есть компактная версия карты. Кричите, если вы прозевали этот момент и не успели взять карту, когда пришли. Извиняюсь за качество, в принтере кончается картридж. Разве не всегда так? И то верно. Так, опустили голову и посмотрели на свою карту как можно внимательнее. А теперь на карту на стене. Я хочу, чтобы все знали территорию ярмарки как свои пресловутые 5 пальцев. Я в курсе, что некоторые отделы используют всякие новомодные компьютерные презентации, но я не силен в технологиях, и по моему опыту старый способ самый лучший. Так эти карты отпечатаются у вас в мозгу, а этого мне и надо. К пятнице они должны стать для вас такими же родными, как план собственного дома. Я хочу, чтобы вы могли пройти по этой территории с закрытыми глазами и выйти за нее. Это карта номер 1. Карту номер 2 мы увидим через минуту, на которой обозначены все карусели и шатры на ярмарке. Они всегда располагаются согласно одному и тому же плану, который любой из вас, кто был на ярмарке в 5 лет или в прошлом году, узнает. Но здесь вы видите территорию такой, какой она выглядит сейчас. Такой она будет с ночи четверга, без припаркованных машин, а если быть точнее, то вообще без машин. Они опустили глаза на знакомые названия района старого города. Основная часть ярмарки располагалась на Сент-Майкл-Сквер и на паре близлежащих улиц, которые лучами расходились от собора к центру города. Широкая пешеходная Нью-Мун-стрит вела на ярмарку и от нее. «Если наш объект попытается проехать сюда на машине, ему помешают ограждения. Если у него есть машина. Но это весьма вероятно. Он должен куда-то прятать свою винтовку, быстро уходить с места преступления. Он не может просто расхаживать с ружьем по улице, чтобы его не заметили. Так, площадь оцеплена с двух сторон, здесь и здесь. По этим двум улицам все равно ходят только пешеходы и иногда попадаются велосипедисты. Вот план расположения каруселей и шатров. Колесо обозрения в одном углу, карусель в другом. Мне так нравились эти лошадки в детстве. Никак не мог на них накататься, не выпуская из рук пакет чипсов. Или хот-дог. Нет-нет, лучше сладкую вату. На них нужно кататься со сладкой ватой. Неудивительно, что площадь залита рвотой к полуночи. Заткнись, Клайв. Все карусели для малышей в сторонке от главной площади. Вот здесь. Чашечки. Карусель с кроликом Робертом. На Риббон-Лейн только шатры. Метание кокосов, стрельба по уточкам, все такое. Поезд, призрак и комнаты ужасов с этой стороны. Вот здесь еще шатры. И прилавки с едой. Мы подъедем по Нью-Мун-Стрит и припаркуемся вот тут. Другой автомобиль с вооруженным отрядом будет с другой стороны. Вот здесь. Слишком заметно, вы не находите? Такой план. Максимальный уровень безопасности. Ага. Все ради сохранения общественного спокойствия. Не ерничай, Раули. Я не ерничал, сэр. Хаулиш тяжело взглянул на него. Лицо Раули оставалось бесстрастным. Вот и не надо. Как я уже сказал, максимальный уровень безопасности. Из-за этой стрельбы народ стал очень нервный, что, в общем, неудивительно. К тому же, как вы, наверное, слышали, наши друзья из СМИ обрушили на нас целый шквал критики. Так что ярмарку будут прочесывать и патрульные, и люди в штатском, и мы. Все должно пройти без сучка и задоринки. Мы должны находиться в полной боевой готовности все время, что будем на позиции. Хорошо, давайте еще раз взглянем на экран. Потому каким образом застрелили двух женщин у клуба Seven Aces, мы поняли, что имеем дело с подготовленным и умелым стрелком. Он знает, что делает. Парень, который застрелил Мелани Дрю и Беттон Дойл, целился с близкого расстояния. Он оказался у них в дверях с пистолетом. Это может быть не тот же самый парень, который действовал у Seven Aces. А беспокоимся мы тут именно о нем. Если он нацелился на ярмарку по каким-то своим извращенным мотивам, то вряд ли он будет стрелять по гражданским из пистолета с близкого расстояния. Он будет использовать винтовку, как снайпер. Так что теперь давайте подумаем. Вестлон, Раули, если бы вы были снайперами, откуда бы вы стреляли? С вершины американских горок. И как бы вы туда залезли незамеченными? Когда? И как бы вы там спрятались, если туда толпой поднимаются люди, чтобы съехать вниз? Подумайте еще. «Ему нужно занять позицию незаметно», — сказал Клайв Раули, произнося каждое слово медленно и с расстановкой. «Там постоянно находится очень много людей». Так что он никак не может прошмыгнуть на территорию ярмарки, чтобы его никто не увидел. Значит, остаются здания вокруг. Пустые здания. Именно в одном из таких он находился, когда стрелял в девушек у Seven Aces. Либо в старом зернохранилище, либо в пустом офисном помещении. Так что я полагаю, что нам нужно обратить внимание на то, что находится вокруг ярмарки, а не на временные постройки. «Хорошо». «Давайте подумаем в этом направлении. Что у нас есть?» Хаулиш посмотрел на конец своей указки. «Давайте сначала рассмотрим площадь. Восточная сторона. Высокая стена, железные ворота. Здесь ничего. Северная сторона. Здание суда. Викторианское. 6 этажей. Какие мысли?» «Хороший обзор. Беспрепятственный». Крыша спрятана за зубцами, но непонятно, плоская она или нет. — Нет. — Это не имеет значения, — сказал Тим. — Доступ. Здание используется в течение дня. Много разных офисов. Мы за день сможем его полностью прочесать. — А как он будет уходить? — По крышам, — сказал кто-то. — Или затаится до утра. Клайв Раули молчал. Он был известен тем, что очень долго думал, прежде чем говорить. «Охрана там есть?» — спросил он. «Нет, только камеры наблюдения». «Надо бы посоветовать им проверить, работают ли они». «А почему бы нам не подняться туда самим, шеф? Занять место — отличный наблюдательный пункт». «Потому что это не засада. Слишком много людей, слишком серьезная опасность». «И что, мы будем сидеть в машине и плевать в потолок?» «Я этого не говорил. По соседству от здания суда еще несколько старинных особняков. 6 штук. Во всех офисы. Дальше по улице военный мемориал, а потом 4-этажное здание, которое сейчас реставрируют. Он весь в лесах, и переднюю часть дома закрывают только пластиковые заграждения. Он без проблем может туда прошмыгнуть. У него, наверное, будет винтовка с оптическим прицелом. Ему не надо быть так уж близко. А что, если у него не будет винтовки? Он может просто расхаживать с пистолетом. Это очень сложно будет заметить в толпе, которая ожидается на ярмарке. Особенно в темноте, — сказал Клайв Раули. Глава оперативной команды покачал головой. У него не будет шансов скрыться. Этот парень не психопат, который устраивает стрельбу, чтобы его заметили. Он осуществляет подготовку. Его убийства с близкого расстояния произошли в таких местах, где он был уверен в отсутствии свидетелей и возможности безопасно скрыться. Здесь такое найти невозможно, даже без нас всех. Ладно, давайте вернемся к плану. Вот тут будут два наших автомобиля с вооруженными отрядами. Плюс Бевхэм выделяет нам еще один в качестве подкрепления. Здесь. Клайв отодвинулся на стуле и наблюдал, как указка перемещается от входа к выходу, от одной опасной точки к другой. Стив Мейсон осел на своем стуле и выглядел так, будто спит с открытыми глазами. «Вот и все. У нас будет еще одна встреча здесь же в 9 часов в пятницу. Это не значит, что до этого времени вы можете выкинуть план из головы. Держите его перед глазами. Размышляйте. Если в голову придет какая-то необычная идея, говорите. Вы снайперы. Думайте, как он. Он умен. Нам надо быть умнее». Через 10 минут все вышли на обед. Через час им уже пора было идти на тренировку на летное поле. На улице моросил дождь. «Что думаешь?» — сказал Стив, вставая в очередь. «Ничего не случится. Слишком очевидно». «Не уверен. Он может устроить хаос за 5 секунд. Ему это понравится — стрелять куда попало», — сказал Клайв. «Нет, у него есть причина для этих убийств. Думаю, это личное». «Большой чай и сэндвич с беконом и помидором. Спасибо». «Тогда у этого парня должно быть очень много претензий к окружающим. По-моему, криминалистам так и не удалось установить никакой связи, да?» «Да ладно тебе», — сказал Иэн Дин, накладывая себе в тарелку 4 сосиски в тесте. «Ну не может быть, чтобы это было случайно. Должна быть связь». «Я ее не вижу. Даже близко не вижу, если честно. Не могу понять этого парня». Клайв поставил свой поднос на стол и отодвинул бутылки с соусами. «Я просто считаю, что бросать все полицейские силы на наблюдение за ярмаркой — это пустая трата ресурса. Он там не появится». «Ставлю 5, что появится». «Принято», — сказал Клайв, отпивая чай. «Эта 5 уже моя».